Сергей Николаевич, да, хотел бы вам вопрос задать. Вот сейчас идет много разговоров, что называется, возрождение русского мира, об усилении национального самосознания. Но вот почему-то национальная идея более-менее внятно до сих пор не сформулирована. Как вы считаете, почему не получается? Ну, давайте попробуем чисто логически рассуждать. Идея возрождения русского мира – это здорово. Это национальное самосознание, это объединение хоть какое-то. Поскольку сейчас нет ни идеологии, ни каких-то целей, то хотя бы цель объединения на основе русского языка и русской культуры уже неплохо вроде бы, правильно ведь? Ну, хотя бы так, да, уже ничего. Да, ведь человека делает сильным цель. Если нет цели серьезной, человек слабеет, становится зависимым. Его легко победит и сделает, так сказать, своим слугой любой другой человек. Ну, в принципе, что и происходит с Россией. Да. Так вот, вроде бы идея русского мира – это здорово. Но объединение русского мира – это объединение на основе только русской культуры, правильно? Но на скидку только это в голову приходит. Ну, а вот Верховный Муфтий России принял, насколько я прочитал, я думаю, это соответствует действительности, постановление о запрете жениться на мусульманам на иноверцах. Как вам такая позиция? Ну, это раскол страны. Много это раскол страны. И это может быть в какой-то степени реакция на идею объединения русского мира. Значит, тогда должен объединяться и не русский мир, по идее. Так ведь? Согласен. Это первое. Дело в том, что сама идея возрождения русского мира, она благотворная. Но она благотворна, пока она является частью, а не целым. Должна быть идея, объединяющая не только русский мир, но и все другие миры, национальности и религии. Согласен. Потому что если будет только идея объединения русского мира, то страна расколется. Инициатором, получается, будет русский народ. Страна начнет раскалываться по национальному и по религиозному признаку. Но по национальному она уже раскалывается и все сильнее, центробежные тенденции нарастают. А вот когда начнется раскол по религиозной, это будет уже более серьезно. Да, намного. Ведь что такое, вот вдумаемся, что такое запрет жениться на иноверцах? Это запрет жениться на православных, правильно ведь, по сути дела? Ну, в основном, да. Что такое запрет? Вот что можно за этим стоять? Запрет создавать браки с православными? Ну, вероятно, непринятие мировоззрения православных, может быть, интуитивно. Это означает, это с одной стороны консолидация, скажем так, исламского мира в рамках России, а с другой стороны это признание православия несостоятельным. Если нельзя жениться на православных, значит, это уже, скажем так, путь вниз. То есть такие браки ущербные. Ущербные они тогда, когда, скажем так, человек либо язычник, либо представитель той религии, которая, ну, скажем так, рангом пониже и прочее. А если, несостоятельно, да? Да, если признается несостоятельное православие, то несостоятельным признается и русский народ, как носитель православия, правильно? Носитель православной идеи. Да. А если русский народ признается несостоятельным, значит, тогда нужно бороться за власть, выдавливать русский народ с главных позиций. Там, где деньги, там, где власть, там, где распределение благ и постановка этого народа в соответственную позицию второго или третьего сорта. Но чисто логически. Совершенно верно. И что дает, скажем так, основание для такой идеи? Знаете что? Нет. А сам русский народ себя делит на рабов и господ. Чиновники называют народ быдлом, позиционируют себя как определенную уже касту управленцев, касту людей, которые над законом. И весь остальной народ – это стадо. Поэтому сейчас у русского народа есть хозяева в виде чиновников, банкиров и прочих. А потом, вероятно, будет хозяева в виде мусульман. Которые... Понятно, стадом-то никто не хочет быть. Конечно. а религиозное объединение на уровне религии всегда будет сильнее и состоятельнее, чем объединение на уровне денег. Согласен, да. Это вот фильм «Пророк», мы говорили о нем, где человек оказывается в тюрьме, и у него выбор, куда идти, к итальянской мафии или к арабской мафии. И вот он вроде бы работал сначала с итальянской, а потом его приглашают в арабскую. Он говорит, сколько вы мне денег предложите за это? Он ясновидящий, видит будущее, но он очень, скажем так, значимая персона, которую нужно взять себе, как бы переманить себе. Ему отвечают, мы не дадим тебе денег никаких, мы дадим тебе уважение. И он идет к ним. Выбирает уважение. Да, потому что духовные ценности всегда победят ценности материальные. Так вот, в этом плане можно готовиться к тому, что у русского народа скоро сменятся хозяева. Ясно. Вот, это первое. Второе. Объединение, возрождение русского мира. На основе чего объединяется русский мир? А действительно, вот на основе чего? В голову приходит только на основе национальности, культуры. Значит, идеи никакой сейчас нет. Идеологии нет. Религия, мягко говоря, не может быть флагом и, так сказать, лидером, вожаком. Остается национальность и культура. Если русский народ делает упор на национальности, то все подражают ему, и страна расползается, как старое одеяло на лоскуты национальностей. Ну да. Если делать упор на русской культуре, то тогда нужно выяснить, а что такое русская культура. Но так, навскидку, русская культура дала очень много талантов, и произведения литературные, и очень много в культурном плане Россия достигла. И Советский Союз, и Россия, Российская империя. И вроде бы русская культура оплодотворила весь мир, и вроде бы сейчас русская культура сопротивляется распадническим тенденциям Запада. Но тогда все-таки нужно выяснить, что такое русская культура, и какие главные цели и ценности, потому что любой процесс характеризуется предназначением. Если правильная цель, то будет нормальный процесс. Если цель ложная, то этот процесс долго не просуществует. Так вот, какая главная цель русской культуры? Не готов сказать, но я думаю, что культура должна отражать стратегическую цель нации. Ну, если практически многие культуры мира подразумевают завоевание всего мира, как бы культура должна... Скажем, ислам должен победить во всем мире, иудаизм должен победить во всем мире, то есть мессия должен, как говорится, подчинить весь мир. То есть везде идет идея подчинения мира, и есть, соответственно, цель достаточно мощная, стратегическая, и она дает достаточно много сил. Мы должны победить на всей земле, как коммунисты также ставили цель. Коммунизм должен победить на всей земле. На монетке был земной шар, и на весь земной шар серп и молот. Это означало победу коммунизма на всей земле. То есть это цель, которая до какое-то время дает силы. Но русская идея – это не победа над всем миром. Это спасение всего мира. Тут качественная другая тема. А для того, чтобы спасти весь мир, что нужно сделать? И вот здесь конкретики нет. Идея помочь всему миру спасти весь мир есть, а вот конкретного применения не было. Поэтому спасение всего мира в основном заключалось в материальной помощи, когда Советский Союз и Российская империя, и Советский Союз обескровливали себя, постоянно жертвуя, заботясь, помогая другим странам. Но на их нравственном уровне это никак не отразилось, даже ухудшило. Никто не благодарил, то все только вытягивали. Поэтому идея, русская идея спасения мира как-то не получилось. Тогда вопрос, а все-таки в чем феномен русской культуры? Не готов сказать. Идея есть, а вот, идея есть, реализации да. пока не видно. Но начнем с того, что идея русской культуры, она все-таки связана с православием. Это идея коллективного сознания соборности. То есть как бы это создание коллективного разума, объединяющего все страны. То есть идея не глобализма, где все страны подчиняются одной стране, а идея единства всех стран на каком-то высшем уровне, скажем так. Вот эта идея присутствует в русской культуре. Но как объединить все страны на высшем уровне, не подчиняя их, просто задабривая подарками, деньгами, не получилось. Поэтому идет западная модель, глобалистская. Нужно сделать их зависимыми, разрушить их суверенитет, экономику, обороноспособность, и тогда все они сольются и будут зависеть от одной страны, и будет, скажем так, гармония и единство на всей земле, только оно будет силовое, ближе к рабовладельческому. И получается, то есть и там объединение мира, только разными путями? Да, в одном случае красивая идея, но не жизнеспособная, в другом случае жизнеспособная, но некрасивая. И получается, что идея возрождения русского мира есть, а вокруг чего русский мир должен объединяться, никто не понимает. В чем суть русской культуры? Ну, можно сказать, в идее единства, объединения, как бы равенства народов. Но опять же, эта идея равенства народов как-то вот не получалась и никак. Все время один народ норовил придавить другой и вылезти вперед, и больше получить благ. То есть эгоизм человеческий оказался непреодолимым. И получается, что русская культура утопична. Значит, идея объединения, возрождения русской культуры может только усиливать национальные и религиозные, скажем так, идеи обособленности, разделения на национальные и религиозные идеи всех народов России. И это просто завершение распада. Распался Советский Союз, и должна распадаться Россия. Если только эту идею брать, то это путь к распаду. Ну, то есть получается, что русская культура вызывает отторжение у других народов вследствие своей утопичности? Да. А что такое коммунизм, социализм? Почему именно в России появился социализм? Вы не думали? Нет. Потому что главная цель любого государства – это выжить, используя другие государства. Обмануть, придавить, украсть, ограбить, подавить, управлять. То есть мы должны стать властителями земли, мы должны подчинить себе все государства, сделать их зависимыми от себя. То есть идея сильный давит слабого, идея естественного отбора. Ну да, колониальная система. Ну да, а других моделей-то нет. Идея всемирного братства не прошла, не получилась. Эгоизм не позволил. И Организация Объединенных Наций, я так понимаю, себя дискредитировала уже. Ну да, это красивая мина при плохой игре. То есть Америка сейчас демонстрирует, так сказать, добивает эти идею равенства, единения стран. Она конкретно всем заявила, можно сказать, что в мире действует закон силы и объединяется только вокруг сильного. И если хотим объединить мир, чтобы спасти от ядерной войны, нужно, чтобы одна страна контролировала и подавляла все другие страны. Вот нехитрая идея американской демократии. Понятно, согласен. Ну, а Россия, поскольку она пытается другую идею взять, она, с одной стороны, парализована, потому что идеи нет, а с другой стороны, когда она берет идею национального возрождения, то тогда это распад России. И, в принципе, то, что принято постановление, что нельзя мусульманам жениться на иноверцах, это уже, можно сказать, очень серьезный звонок, свидетельствующий о нарастании центробежных тенденций. Ну да, но и, наверное, реакция еще на разврат общества. Естественно. Светского. Потому что ислам достаточно критически воспринимает и правильно делает разложение западной культуры. И если, скажем так, мусульманин видит, как идет это разложение, перекочевывая в Россию и проявляясь в виде Дома-2, непотребных телевизионных передачах, пропагандирующих секс, разврат, разложение семьи, то хочется свою культуру сохранить и свою веру, и эти тенденции будут нарастать. И дело в том, что на самом деле все очень просто. Есть две позиции, которые приводят любое государство к гибели. Мы сейчас их обсудим. Но перед этим вот вопрос, почему погибла Византия? Ваше мнение. И каковы были первые признаки гибели Византии? Я помню, вы говорили об этом. Первые признаки, когда люди стали считать себя не единой нацией римлянами, как поначалу, а именно... Да, они перестали называть себя римлянами. Они стали уже греками, армянами и так далее. Это уже признак распада, когда страна утрачивает единство. принципе, что такое государство? Государство, вот я даю свою формулировку, это форма объединения людей для защиты, выживания и развития. Это не территория, населенная людьми, там, с языком и так далее. Это все это чисто формальная характеристика. А характеристика формы не дает понимания. Должна быть характеристика содержания, функциональная характеристика. Так вот, государство – это есть не предмет, это есть функция, это есть средство объединения людей. Значит, пока люди едины, государство существует. Когда в определенном государстве разделяются люди, то государство начинает погибать. Логично ведь? Да. Вот сейчас Соединенные Штаты идут к распаду, к гибели. И это видно. Почему? Разделение идет. Демократы, республиканцы готовы истребить друг друга. Раньше ведь такого не было. О чем говорит это разделение, знаете? Нет. О том, что у демократов одни цели, а у республиканцев другие. И они не совпадают. Вот это очень любопытно, в чем разница их целей. Мне всегда казалось, что это, как говорится, те же яйца, только в профиль. Ну, так вот, политологи говорят о том, что там две модели есть. Глобализм масштабный. То есть Трамп представляет интересы, скажем так, буржуазии промышленной, а Байден – интересы буржуазии банковской. А между ними сейчас конфликт очень сильный. И между ними конфликт, да, потому что банкиры хотят сделать более жесткое глобалистское общество, то есть конкретно рабовладение. Именно банкам принадлежат все газеты, поэтому так яро пресса выступала все время против Трампа. То есть умеренные глобалисты, есть неумеренные. И это уже разные подходы к решению главного вопроса, и уже на этой основе Америка готова разделиться и распасться. А мне, кстати, было интересно, почему демонстранты кричат «Смерть Америке», которые там буянят. А дело в чем? Дело в том, что страна, которая насиловала долгое время других и пила кровь из других, выкачивала из них все ценности, она, уничтожая других, разрушая, вкачивала себе программу самоуничтожения. Поэтому любой преступник обречен на самоубийство в конечном счете. Вот логика. Ну, то есть, к примеру, уничтожение индейцев в свое время даром для Америки не прошло. Конечно, все это откладывается в памяти, и потом оно срабатывает. Вот. Но, так вот, один из главных принципов, признаков гибели государства – это его разделение. Разделение по системе целей, разделение материальное, духовное и душевное. И в этом плане, скажем так, Россия уже разделена и достаточно основательно. В России самое большое, скажем так, вилка между богатыми и бедными. Она, кстати, даже больше, чем была в Византии. То есть перед распадом страны появляется кучка очень богатых и прослойка очень бедных. И чем масштабнее различия, тем быстрее страна будет распадаться. Потому что единства-то нет, а государство – это форма единения людей. Так вот, что мы наблюдаем в России? Очень большое имущественное расслоение людей – раз. Второе – неравенство перед законом. То есть не закон регулирует, чиновник. Чиновники выше закона, то, что называется. А это уже неравенство. И это уже еще один шаг к распаду государства. Дальше – поголовное воровство. Если президент заявляет, что везде воруют, а никакой реакции не следует, то это уже очень плохой знак. Я 15 лет назад пошутил, помню. В России все силы брошены на борьбу с коррупцией. В итоге коррупция победила. Ну да, да. Вот, все похоже на то. Так вот, еще какой основной признак гибели государства? Это падение нравственности. Дело в том, что понятие единства – оно сопряжено с понятием любви и веры, а значит нравственности. Там, где нет нравственности, там единства не может быть. Там торжествует эгоизм. Потому что единство – это означает готовность пожертвовать своими интересами ради интересов общества. Вот это и соединение. То есть соединение связано с понятием любви и жертвы. А ворующий любить и жертвовать не будет. Поэтому государство, которое не может остановить воровство, обречено. Российское государство, судя по всему, воровство остановить не может. В принципе, что такое грех, который убивает любого человека, любое государство? Я сейчас очень кратко изложу, чтобы было, легче воспринимать. Наука говорит, что у человека два инстинкта, а я убедился, что у человека три инстинкта. Основной инстинкт – это любовь к Богу, это чувство единства, без которого невозможно развитие. А затем два инстинкта, поддерживающие и защищающие жизнь. Инстинкт продолжения рода и инстинкт самосохранения. Так вот, чем слабее первый инстинкт, чем слабее вера в Бога, тем слабее любовь и нравственность, и тем больше начинается поклонение зависимости от двух других инстинктов. Зависимость от инстинкта продолжения рода – это разврат, это путь Содома и Гоморры. Вожделение, разврат, поклонение страсти, поклонение желаниям. А зависимость от инстинкта продолжения рода – это воровство, грабеж, убийство, жестокость и прочее. Не секрет, что сейчас в России любое успешное предприятие практически шансов не имеет существовать у хозяина, который его создал. Знаете, да? Ну, да, великая вероятность, что берут. Рейдеры налетят. Как только человек ставит предприятие на ноги, оно начинает давать серьезный доход, ну, 90% что отберут. Поэтому в офшоры люди идут. Ну, в общем, с экономикой из-за этого проблемы. То есть, что получается? Воровство, грабеж, убийство становится нормой для России. Будет ли выживать такая страна? Нет, конечно. Получается, что чем сильнее у человека идет зависимость от двух инстинктов, тем слабее будет основной инстинкт. Чем больше поддерживается разврат, телевизионные вот эти вот передачи типа «Дома-2», чем безнаказаннее воровство, рейдерство и прочее, тем меньше будет вера в Бога, как бы внешне это все не обставлялось. А когда слабеет вера в Бога и уходит энергия, государство не жизнеспособно. И значит, что нужно для возрождения России? Нужно не столько возрождение русского мира, сколько возрождение, скажем так, тех целей, которые объединят любой национальность и религию. То есть Россия, чтобы выжить, должна сформулировать идею, поднимающуюся над национальностью и религией. Какая это идея, как вы думаете? Но это идея веры в Бога. Единственное, что на ум приходит. Дело в том, что есть религиозная организация. Она живет по человеческим законам. Ей нужны деньги, власть и прочее. Говорить с ней о Боге и единении бесполезно. Всегда будет конкурировать. Есть выше, более высокий уровень. Это религия. Но здесь тоже догмы, привязка где-то к месту, к национальности и прочее. И тоже, к форме, в которой она была подана. Да, и тоже конкуренция. Здесь тоже единства не может быть. А вот то, что находится над религией, вера, вот здесь может быть единство. Потому что вера – это есть устремление к Богу, а устремление к Богу единение с ним подразумевает изменение человека в лучшую сторону. А изменение человека в лучшую сторону – это есть соблюдение заповедей. Заповеди – это есть те вешки, которые говорят человеку, что можно, а что нельзя. И соблюдение заповедей одинаково важно для любого верующего. Допустим, собрались вместе православный, католик, мусульманин и иудей. И у каждого есть свои взгляды на жизнь, своя точка зрения на события и прочее. И у каждого на все это наносит отпечаток национальности, религиозности. И здесь договориться они не смогут никогда. Так ведь? Да. Но если сказать о 10 заповедях Моисея, то все они признают, что здесь они совершенно едины. Что все согласны с тем, что нельзя воровать, нельзя развратничать, нельзя разрушать семью и плевать на родителей, нельзя отрекаться от Бога. И эти правила священны для любого верующего. Значит, если сконцентрироваться, скажем так, на идее выполнения заповедей, только эту идею возьмет уже на себя не какая-то религия, не православие, а государство российское, оно не будет отдавать на откуп какой-то организации вопросы нравственности и веры. Вопросы нравственности и веры должно брать на себя, в первую очередь, государство. То есть в государственном законе должно быть четко прописано, что можно, что такое хорошо, что такое плохо. Вот в Конституции записали слово «Бог», что вера в Бога есть, правильно? Да. Но если вера в Бога не сопровождается соблюдением заповедей, то это получается противоречие. С одной стороны, одна статья Конституции говорит о вере в Бога, а другие статьи молчат о том, что нужно, соответственно, этой вере в Бога соблюдать заповеди. То есть, если нет соблюдения заповеди, а есть призывы к вере в Бога, то получается, что одно противоречит другому. Если есть вера в Бога, то необходимо соблюдать заповеди, иначе это не вера, это бутафория. Значит, если в Конституции прописано понятие веры в Бога, значит, тогда в Конституции нужно прописать понятие, что недопустимо воровство, грабеж, убийство и разврат. Понятно. Вот у нас есть много партий, которые будут бороться скоро за членство в Госдуме. Хоть у одной партии есть программа. Я не слышал, чтобы была программа хотя бы у одной партии. Что такое партия? Это есть объединение, люди, объединившиеся вокруг какой-то цели и, соответственно, зовущие за собой и говорящие, вот наша цель, она самая лучшая, самая перспективная, идите за нами, и все будет хорошо. А если партия не имеет цели, к чему она будет призывать народ? Она ни к чему не будет призывать, она только ограбит народ и будет цепляться за власть. У нее цель только одна – власть, вот и все. Поэтому должны соревноваться не партии, а программы этих партий, цели. А цели, если есть, то в лучшем случае это экономические. Вот мы зарплату поднимем, мы что-то еще сделаем, то есть хлеба и зрелища. А если говорить о том, какая должна быть хоть партия, более-менее отвечающая за интересы страны, то это должна быть партия, которая должна сказать, мы не допустим на территории России воровства, грабежа, убийств, не будем поощрять это. Мы не допустим разврата, разрушения семьи, разложения нравственности. Мы постараемся обеспечить нравственное возрождение людей и веру в Бога как основу любой нравственности. Сергей Николаевич, я не слежу за политикой, но, по-моему, разве не все партии кричат о том, что мы будем бороться с коррупцией, воровством и так далее? Бороться они будут. А сумеют ли они побороть? Ну, вот в этом-то и вопрос. Так вот, для того, чтобы побороть коррупцию, нужно знать, как она появляется. Бороться с ветряными мельницами можно всю жизнь. Что такое коррупция? Это есть поклонение мамоне, деньгам. Коррупция – это, в первую очередь, отсутствие высокой цели, отсутствие идеологии, отсутствие вообще каких-то внятных целей. Когда у человека нет никаких целей, он тогда берет целью одну – жизнь, удовольствие, деньги. И здесь бесполезно его наказывать. Сколько бы ни казнило, все равно будет следующее так же мыслить. Надо менять мышление человека. Чтобы победить коррупцию, нужно правильное воспитание, нужны правильные цели. Нужно понимание того, что поклонение инстинктам – это есть путь в никуда. Сергей Николаевич, вы вот сейчас говорили о заповедях, но если вот то, что вы озвучили, попробовать реализовать по форме, то это будет же просто возврат к иудаизму. Просто признание того, что с христианством у нас, по сути, не получилось, наверное. Дело в чем? Дело в том, что в иудаизме есть очень много важных базовых понятий. Ведь Христос говорил, я пришел не нарушить закон, но исполнить его. Поэтому, скажем так, возврат к иудаизму – это уже неплохо. Потому что у нас не было ни того, ни другого. У нас и христианства не было, и иудаизма не было. Было только такое слабое подражание. Так вот, выполнять 10 заповедей, почему бы и нет? Все 613 заповедей иудаизма сводятся к 10. Их выполнение, я считаю, является необходимым условием для любого верующего. Это первое. Второе. Чем отличается иудаизм от христианства? В иудаизме есть, скажем так, главный упор на заповеди многочисленные, которые скрупулезно описывают, как должен себя человек вести. Правильно? Да. Грех в иудаизме – это поступок, совершенное действие. А в христианстве грех – это чувство. Христос говорил, грех идет изнутри. Поэтому, чтобы победить внутренний грех, нужно концентрироваться на любви, нужно любовь ставить на первое место. А поставить любовь на первое место по своей жизни можно только тогда, когда мы, наше «я» соединим с любовью, когда мы признаем, что мы дети Божьи. Поэтому иудаизм – это важнейший аспект преодоления греха на уровне поведения, а христианство – преодоление корней греха на уровне чувств. Одно стыкуется с другим, одно вытекает из другого. Поэтому, Понятно. Поэтому если говорить о спасении России, то речь идет о нравственном развитии и воспитании человека – и на уровне поведения, то есть выполнения заповедей, и на уровне чувств, то есть это есть любовь, это есть изменение характера личности человека. И в силу того, что ситуация довольно тяжелая, начать хотя бы с уровня поступков было бы уже неплохо, да? Конечно. Но если, скажем так, если сейчас, вот допустим, какие главные проблемы у России, если говорить, это поголовное воровство, которое уже никто не может остановить. Причем люди ворующие не наказываются. То есть смешные статьи условные. Это путь в никуда. Безнаказанность для преступника – это есть поощрение преступности, поощрение тенденций. Так вот, это поголовное воровство, во-первых. Во-вторых, это захват главных предприятий иностранцами. То есть это есть бандитская приватизация, когда у народа все отняли. Как решить эти вопросы? Я считаю, вот говорят, нужно делать национализацию, нужно все вернуть народу. У Китая получилось, в принципе. У Китая получилось, у России не получится, я думаю. Хотя всегда выход можно найти, если гибко подходить. Вот, допустим, сейчас национализировать сказать, все предприятия, это может толкнуть к гражданской войне. России так в сложном положении. Тогда вроде бы нужно оставить. А ведь можно просто решить вопрос. Государство, оно же имеет право не только на аресты и посадку в тюрьму, оно имеет право на налоги, правильно? Да. А почему бы не издать закон, согласно которому все те, кто приватизировал, скажем, за копейки, должны доплатить в госказну оставшуюся сумму. То есть они будут платить налоги не 15%, а 85% и на здоровье. Или если есть иностранец в градообразующем предприятии, которое жизненно важно для государства, то этот иностранец должен платить не 20, не 30, а 90% налогов. Почему бы и нет? Государство имеет право на это. И пускай платят, пока не надоест. Так что любой вопрос, в принципе, можно решить, если есть политическая воля. Насчет рейдерства – та же самая картина. Насчет воровства. Ведь самое опасное – это разворовывание государственных денег. Государство, которое не может себя защитить, не жизнеспособно. Значит, как остановить воровство? Вот пытается там делать показательные посадки. Не работает. Я слышал, есть закон о контроле над расходами, есть закон о контроле над доходами. Так вот, в России есть закон о контроле над доходами, то есть контролируется, сколько я заработал, но не контролируется, сколько я трачу. Смешно, но факт. Не знаю, приняли второй закон или нет. То есть, если у меня появилось несколько особняков по 10 миллионов долларов, меня не имеют права проверять. Нет закона о контроле над расходами. Вот такие любопытные моменты. Да. Но во всяком случае, если, скажем так, если ввести простой закон, чиновник, укравший более 5 миллионов рублей, идет по другой статье, как террорист, то я думаю, через годик бы полтора уже воровство прекратилось. А так воруют десятками миллиардов. Ни одна страна этого не выдержит. Поэтому ввести четкие ограничения. И что такое заповеди? Это ограничение наших главных инстинктов, животных. Если инстинкты не ограничивают, то человек превратится в животное. Значит, чтобы государство нормально существовало, нужно ограничить два инстинкта. Инстинкт самосохранения, ограничить тягу к воровству, преступлениям, грабежам и убийствам. И ограничить тягу к сексуальности, вожделению, культу наслаждения и потребительства. Всего-навсего. Ограничение двух инстинктов, и страна уже спасена. И оформление это в законодательной, так сказать, сфере. Нужна цель. Когда есть четкая цель... Вот, кстати, почему мы не рассмотрели вопрос, почему в России социализм так быстро пошел и привился? И почему Византия погибла? Погибла она потому, что люди разделились и потому, что подписали унию с Римом, с католической церковью. Уния, то есть признание превосходства, можно сказать, католиков над православными. С чего эта православная Византия, богатейшая, признала власть над собой католической церкви? Как вы думаете? Не знаю. Потому что вера в Бога, если нет дороги к Богу, если нет понимания, что мы едины с Богом, что мы дети Божьи, а значит, можно стремиться уподобляться к Всевышнему, это у Христа. Если этого нет, то тогда можно поклоняться не Богу, а чему? Либо духовной, либо материальной составляющей. Православие поклонялось духовной составляющей, а католичество оформилось как ересь сначала, через понимание того, что поклонение духовности опасно и бесперспективно. Поэтому поклонение духовности приводит к самоуничтожению. А поклонение материальному приводит к накоплению денег. Разложение идет потом. Но католическая церковь оказалась более состоятельной, потому что есть конкретная цель – развитие, материальное благосостояние, одно, другое, третье. И в этом плане комфорт повышается у людей. То есть как бы идеи церкви проходят в гражданское общество и начинает общество жить по этим законам. Так вот, если взять, скажем, католическую религию, цель какая? Захват мировой власти, контроль над всем миром, захват финансовых, так сказать, возможностей и прочее, прочее. Преуспевание в жизни. То есть идея западного общества какая? Главный идеал – это успешный человек. то есть богатый, раз богатый, значит, Бог ему позволил это богатство, ну и так далее. А православие идея, главное, образец юродивый. А вот что такое юродивый, непонятно. Ну, отказался от всего. А что такое, ради чего, как и прочее. Тут возникает масса вопросов. Кстати, да, ради чего. Да, так вот, что получается. Возьмем самое, скажем так, на обывательском уровне. Вот что дает католичество? Оно дает, поскольку оно признает, что Дух Святой исходит из Христа, то есть человеческое – это тоже значимо, частная собственность – это тоже значимо. Оно дает концентрацию на уважение к человеческой личности, уважение к деньгам, к работе и, соответственно, система целей, обогащения и прочее. Простые, понятные цели. Не лучшие, но простые и понятные. Что дает православие? Жизнь – это есть подготовка к смерти. Нужно готовиться к каким-то высшим духовным аспектам, попадания в рай. Это есть тоже в католичестве, но там больше все-таки земные аспекты. А православие – только попасть в рай и прочее, готовиться к высшему суду. Так вот, эта цель не очень привлекательна. Я помню, самоубийственная. Да, лет 10 назад я смотрел передачу по телевизору, и сидят человек 5 или 7 батюшек, и разговор идет на темы вот того, что будет в будущем. И один из них говорит, молодые священники, один говорит, а что будет? Будет, скоро мы все умрем, будет высший суд и конец света. На такой установке далеко не уедешь. Когда тебе предлагают только умереть, то умирать-то не хочется. И у человека появляется вот такая мысль, если мы все умрем, то надо напоследок погулять, нахапать всего чего угодно. Что и делали священники. А, кстати, насчет, извините, православных батюшек. Вы мне ролик недавно сбросили про второе пришествие, где обсуждается. Я был поражен, когда православный батюшка, вроде такой хороший человек с виду, говорит о том, что по значимости событий, под которыми подразумевается второе пришествие, мы будем центром Вселенной. Очень такое неожиданное заявление. Ну, язычество – это и есть постановка человека в центр всего. Раньше ведь Земля была в центре Вселенной, и вокруг нее крутилось Солнце и вся Вселенная. Ну и, видимо, от этой модели все как-то не могут отойти. Ну да. Дело в том, что само православие, традиция, давала систему целей-то не очень, скажем так, привлекательную. Царство Небесное, вот скандальный священник умер недавно от вируса. Он что говорил? Он говорил, что никто не хочет уподобляться Христу, никто не хочет на крест идти. И это он говорил с огромным упреком. Вот какой народишко пошел, не хотят идти на крест. То есть что здесь получается? Что главная миссия креста – это быть распятым. И народ не хочет этому подражать. Так и правильно хочет. Никто не хочет на крест идти. А тот, кто хочет, это самоубийца. Христос говорил, пронеси меня чашу. То есть Христос тоже не хотел идти на крест. А пошел он на крест не потому, что хотел на кресте быть распятым, а потому, что это было условие для того, чтобы сохранить любовь и научить этому людей. То есть крест – это не цель, и мучительная гибель – это не цель, это и средство для обретения любви, для спасения других. Вот тогда это работает. Так вот, цель христианства, смысл христианства не в том, чтобы быть распятым, а в том, чтобы научиться любить и других научить любви. А вот про это священники почему-то молчат. Или, может быть, говорят, я не такой сведущий. На самом случае, то, что вот идет, так сказать, по телевизору и в общей, так сказать, информационной массе, оно не очень привлекательно. Главная идея – это идея скорой смерти, это идея быть распятым. И здесь как-то не стыкуется с христианством. У Христа-то нет идеи всеобщей смерти и конца света. Есть высший суд. Но высший суд – это не означает смертельный приговор. Высший суд – это означает определенный отсев, отбор, воздаяние за содеянное. Ну а дальше начинается новый мир. Поэтому получается, что православие давало систему целей, нежизнеспособную. Поэтому люди перестали верить в Бога, и священники сначала перестали верить в Бога 2 столетия назад. Потом вся паства перестала верить в Бога. Потом пришли большевики, которые хоть какую-то, но дали цель нормальную. Светлое будущее, кусок хлеба на всех. Да, это была цель языческая, она сводила все к желудку, к сытому, к удовлетворению своих потребностей. Но это была хотя бы стратегическая цель. Она хотя бы давала человеку надежду. А православие лишило надежды. Отсюда и кризис самого православия, и отсюда причина, почему, скажем так, весьма несовершенное социалистическое учение все-таки привелось к России. Потому что других целей не было, это была тогда просто гибель. А большевики дали отсрочку, дав цель. Поэтому, если Россия хочет возродиться, она должна понять, ответить на простой вопрос, кто мы такие, откуда пришли, куда идем. В христианстве дан ответ на этот вопрос, в православии нет, и в католичестве нет. Так вот, если мы идем к Богу, если мы развиваемся, если человек – это душа, то начинать нужно с чего? С элементарных вещей. Остановить распад души, остановить попустительство, сексуальные тенденции разврату и тенденцию гордыни, агрессивности, воровству, грабежу. Принять законы. Кстати, в Египте, я узнал недавно, буквально вот некоторое время назад приняли законы, запрещающие любую рекламу с сексуальным подтекстом. То есть исламский мир понимает, насколько опасны вот эти две тенденции. И, кстати, в исламском мире что разврат, что воровство очень жестко пресекаются. В Саудовской Аравии вообще головы за это рубят. Руки и головы. Жестко, но справедливо. Так вот, если Россия не поймет, если, скажем так, русская национальная идея будет сводиться к абстрактному торжеству русской культуры, то это путь никуда. А если русская национальная идея будет идеей спасения цивилизации через спасение души и нравственности, через ограничение разврата и грабежа, через развитие любви и нравственности, вот тогда эта русская идея будет объединять и народы, национальности и религии. И тогда Россия выживет. Так что осталось всего-навсего сформулировать, что такое русская идея и насколько она, скажем так, соответствует главной задаче христианства. Если соответствует, то Россия выживет. А если русская идея – это только поддержание национальности или идеи коллективного мышления, то на этом далеко не уедешь. Сергей Николаевич, хотел бы вот о чем вас спросить. Вот вы говорите, что необходимо ограничить инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода, то есть разврат и так далее. Это понятно, и я думаю, что многие люди это также понимают, но почему-то до сих пор этого не делается, таких попыток. Я подумал, что может этому препятствовать на практике? А может это этому препятствовать то, скажем так, наше поклонение идее прав человека? И как только будут вводиться ограничения, вот как в Египте, например, вводиться более большие срока за взятки и так далее, за воровство, то сразу же поднимутся правозащитники, начнут кричать, что нарушаются права человека, и мы пока не можем избавиться вот от этого. Объясню. Идея защиты прав человека – это очень здорово. Только нужно определиться, что такое человек. У человека есть животная составляющая, есть человеческая и божественная. Какие права ущемляются? Так вот, по европейской доктрине неприкосновенны животные права и ущемляются права божественные. То есть нравственное разложение на здоровье. А вот поклонение своей похотливости, своим страстям, это уже ущемление, это уже преступление. А вот об этом я не думал. То есть получается, что защита нравственности – это через различные ограничения для тела, это на самом деле тоже защита прав человека, только на более высоком уровне. Дело в том, что материалистическое мировоззрение, которое сейчас господствует в мире, тело ставит на первое место. Поэтому человек – это есть тело. Как в России говорят, помните Задорнова? Заходит в помещение – не души. А англичанин заходит в помещение – no body. Нет тела. Body – это тело. Так вот, если человек – это тело, то тогда защита прав человека – это защита потребностей тела, защита его сексуальных наклонностей, защита его, желания есть и так далее, и так далее. А именно попустительство с животным началом – это есть разложение человека. Поэтому материалистическая концепция мира, она приводит к тому, что душа истребляется, а тело процветает какое-то время, а потом распадается, как это было в Содоме и Гоморре в Древней Греции. Так вот, если говорить о защитах прав человека, нужно сначала разобраться, что такое человек. И защита прав человека – это не защита, не только защита его в настоящем, это даже больше защита в его будущем, обеспечение будущего. Поэтому защита прав человека – это обеспечение возможности выживания человека. А выживает только тот человек, у которого есть любовь и который не становится рабом своих инстинктов. В Библии сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. То есть, если человек развивает свою нечестивость, если он отрекается от Бога, если он безнравственно себя ведет, он не жизнеспособен, его потомки не жизнеспособны. И вот защита прав человека подразумевает спасение его нравственности и души. А для этого часто нужно ограничить его животные потребности и его страсти. Поэтому получается, что в западном мире защита прав человека – это и защита разложения и разврата человека. Всего-навсего. Поэтому для того, чтобы что-то формулировать, нужно разобраться с объектом. Если мы что-то защищаем, сначала нужно разобраться, что мы защищаем, что такое человек, к чему он должен стремиться и как обеспечить его выживание. А когда мы только о куске хлеба заботимся, превращая человека в животного, далеко мы не уедем. И фраза Христа «Не хлебом единым жив человек» для западного мира перестало быть значимой. То есть идет откровенное нравственное разложение, которое люди даже не видят и не понимают. Самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Они понимают, потому что их система восприятия мира, материалистическая, исключает важность такого понятия, как душа и чувства. Главное – это тело. Телу хорошо, значит, все прекрасно. Но на таких установках далеко не уедешь. Это чистое язычество. А языческое психология, которая во главу всего ставит тело, всегда заканчивалась распадом. Поэтому просто нужно понять, нужно в новом мышлении соединить науку и религию. Нужно признать, что человек – это все-таки в первую очередь душа, чувство, которое живет после распада тела, а потом физическое тело. И защищать в первую очередь душу, а потом тело. Сначала защищать нравственность, а потом потребности человека и его желания. Вот тогда человек будет развиваться. А пока, ну, у нас однобокая картина мира совершенно. Теперь становится очевидно, что национальную идею настоящую не выработать, пока мы не разберемся, кто есть человек на самом деле. Конечно. Вот сейчас спросить, что такое хорошо и что такое плохо. Краеугольный вопрос любой нравственной, скажем так, системы и любой религии. Так мы же не знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Для западного человека сейчас гомосексуализм – это хорошо. А в Бельгии сейчас устроили аукцион на продажу детей. 90 тысяч долларов ребенок. Вот 90 тысяч долларов. Гомосексуальная пара их покупает и усыновляет. И это хорошо с их точки зрения. Свобода, защита прав человека. Право на продажу себе подобного. Так что права, есть право на убийство, есть право на нравственное разложение. Такие права тоже, наверное, надо защищать. Если уж так широко трактовать все, так сказать, законодательство западное. Поэтому, не разобравшись, что такое человек, что такое хорошо и плохо, защищать человека – это наивно. Понятно. Вот. А с точки зрения, скажем, православия, что такое хорошо, что такое плохо. Как бы всегда считалось, деньги – это плохо, честолюбие – плохо. То есть, хорошо – это ничего не делать, удалиться в пещеру и замаливать грехи. Но на таких понятиях добра и зла тоже далеко не уедешь. Тем более, что все диалектично. И то, что считается грехом, вот есть такое выражение, скажем, без любви принципиальность становится жестокостью. Без любви щедрость становится мотовством. С этим все согласны. Но и тогда возможно наоборот. С любовью жадность становится экономностью. С любовью жестокость становится принципиальностью. Только нужно любви добавить. А вот как добавить любви? Для этого нужно стремиться к Богу, потому что Бог есть любовь. Но чтобы стремиться к Богу, нужно почувствовать свое единство с Ним. А церковь запрещает чувствовать единство с Богом. Только у Христа оно есть, только Он Сын Божий. Вот и получается, что о любви говорим, но к любви идти нельзя. Как Христос говорил, к Богу не идете, других не пускаете. Так что России, чтобы выжить, нужно, скажем так, не обращаться к церкви, а нужно всем, каждому заботиться о своей нравственности, о возрождении души, о спасении души, о любви и вере, а не перекладывать это на плечи кого-то. Так что перед нами стоят серьезные задачи. Сергей Николаевич, а вот еще хотел вопрос в тему, кто есть человек. Вы давали градацию гордыни по восточной философии. Считать себя выше кого-то – это понятно. Считать себя ниже кого-то, если вдуматься, то тоже можно понять. И базовый уровень, как я понимаю, считать себя кем-то. Можно ли из этого сделать вывод, что наше «я» как таковое, в принципе, на всех уровнях – это всего лишь функция, говоря вашей терминологией, а цель – это чувство любви в душе. То есть человек – это любовь в душе. Не я, не личность, а именно чувство любви. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Дело в чем? Считать себя кем-то – это как бы основа греха. Это по буддизму. В этом есть и правда, и неправда, с моей точки зрения. Потому что в чем неправда? Потому что личность, считать себя личностью – это не грех. Считать себя личностью, забыв о Боге – это грех. То есть, когда я осознаю себя личностью, но для меня важнее не моя личность, а любовь к Богу, и я готов расстаться со своим «я» ради слияния с Божественным «я», тогда это нормально. Тогда любовь для меня важнее моей личности, моего «я», потому что мое истинное «я» есть любовь. Тогда возникает диалектика. Вот есть Божественное «я», есть мое «я». И через любовь я соединяюсь с Богом. И тогда, до какой бы величины ни развивалось мое «я», оно всегда будет под контролем любви. И я не буду грешить. А если развитие моего «я» начинает закрывать дорогу к Богу, вот тогда начинается грех. Вот логика. То есть само по себе мое «я», это, оно не греховно. Оно становится греховным, когда выдвигается на первый план. Так же, как инстинкты само по себе – это не грех. А вот когда они ставятся во главу угла и затмевают любовь, тогда они становятся греховными. То есть фраза о том, что базовым уровнем гордыни является считать себя кем-то, это все-таки некоторое упрощение, ее нельзя совсем уж буквально воспринимать. Совершенно верно. Базовый уровень гордыни – неумение любовь поставить на первое место, а все остальное на второе. То есть первая заповедь Моисея – возлюби Бога превыше всего. Нарушение первой заповеди дает все остальные грехи. Понятно. Ну, в принципе, так же, как и блаженно нищие духом, это не отказ от духовности, это, конечно, это подчеркивание ее опасности, скажем. Да, проблема православия и католичества в том, что они унаследовали языческое мышление, которое не может объединить противоположности. Оно берет либо левое, правое, либо добро, либо зло. И вот отсюда начинаются все остальные моменты. Потому что, скажем так, еще раз хочу сказать, с этой точки зрения инстинкт – это либо добро, либо зло. Добро вряд ли значит зло. А если зло, значит секс – это зло, это грех. Деньги – это грех, честолюбие – это грех. Все. Развитие остановилось. А когда понимаешь, что деньги – это одновременно и добро, и зло, вот тогда развитие может идти. Что маленькие деньги являются моими слугами, а большие деньги – моими господами. Когда я это понимаю, тогда мне легче ориентироваться. Однозначное, либо белое, либо черное – это остановка в развитии. Понятно. Поэтому характеристики православия и католичества, которые понятия, которые должны вести вперед, они не ведут вперед, потому что они не дают диалектического соотношения. Вот я часто привожу пример. Вот всем известны 7-8 грехов смертных. Все четко знают, что не надо делать, правильно? А где 7-8 главных добродетелей? Почему добродетели нет? Добродетели – это цель. Цели нет. Где плохо, там обозначили. Это ребенку сказать, вот за это ты будешь наказан, за то будешь наказан, за это будешь наказан. Он говорит, а что делать? Не знаем, что делать. Мы знаем только, как наказывать. Должны четко быть обрисованы добродетели. Но добродетели это должны быть парными, только тогда они будут существовать. То есть смелость должна уравновешиваться деликатностью и осторожностью. А только смелость, она в конце концов становится неизвестно чем, самоуничтожением. Но для того, чтобы добродетели были парными, для этого нужно диалектическое мышление, а его нет в православии и католичестве. Поэтому они не обрисованы добродетели. Поэтому человек не развивается. Он кается, скорбит о своих грехах, а душевно, внутренне он не развивается, потому что у него нет цели. Только то, что изначально грешен, и нужно скорбеть о своей несовершенстве, и все. А куда идти? Скоро будет конец света, мы все умрем. Туда идти не хочется. И вот эта вот неразвитая система целей, деградирующая система целей. Система наказания очерчена четко, а система целей не выражена. Она и приводит к коллапсу. И утрате веры в Бога в конечном счете. Что мы видим? Но это уже детали, это уже специфика, так сказать. Мы далеко отъехали от национальной идеи. Ну да, немножко в сторону. Да, но во всяком случае перед Россией сейчас очень простая дилемма. Либо Россия возрождается нравственно, причем не обязательно идеологию. Кстати, патриотизм – это всего лишь следствие правильного воспитания. Призывать патриотизму бесполезно. Патриотизм сам появляется, если человек правильно воспитан. Если его приучили уважать родителей, заботиться о семье, жертвовать, сохранять нравственность, то он всегда будет патриотом. А если человек не умеет любить, прощать, если ему плевать на семью, то он будет зависим от своих страстей. Он будет алкоголиком или жестоким человеком. И это всегда предатели. Вот я вчера читал несколько случаев предательства наших разведчиков на Западе. Как только начинает человек пить, все, это будущий предатель. Статистика. Поэтому тот, кто зависит от своих инстинктов желаний, этот человек уже не патриотичен. Жадный, завистливый, похотливый – это предатель. Поэтому нам не нужна идеология России. Нам нужна элементарная концепция, программа по нравственному возрождению. Принять на 10 лет программу по нравственному возрождению России. Элементарно. Поддержать главный инстинкт и сдержать два остальных. Все. И Россия спасена. Для этого нужно все-таки определенную какую-то внутреннюю революцию совершить. Мы привыкли жить старыми стереотипами. Нужно отказаться от груза старого и открыться новому. Для этого такое обычно бывает перед смертью. Но, в принципе, Россия сейчас перед смертью находится. Россия начинает распадаться, и тенденции распада уже начинают проявляться, так сказать, видны невооруженным взглядом. Поэтому реагировать надо сейчас, завтра может быть поздно. И спасение-то на самом деле элементарное. Понять, в чем смысл религии, понять, что без любви, веры и нравственности ни одно государство не выживало, и об этом свидетельствует опыт истории. И что-то делать в этом направлении. Всего-навсего. Но надеюсь, что это произойдет. Будем надеяться, да. Ну, сказано же, что спасение придет из России. Значит, шансы есть.